Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. И сегодня у нас тема «День Господень» или «День пришествия нашего Господа». Знаете, тема интересная очень. И вот как раз сегодня у нас, видите, да, отсутствующих много. Во-первых, я хочу помолиться за всех этих людей, потому что Вальдемар попал в больницу, у него что-то с почками, очень сильные боли, наверное, скорее всего, это камень есть. Вот. И сейчас мы помолимся, да? Вика с Артуром поехали рожать. Миша Шеру сегодня делают центур в Тель-Авиве. А Слава на свадьбе в Иерусалиме. Что я вижу, да, вот в этих всех моментах, я вам скажу, что я знаю, я вижу просто, что это вообще очень сильно использует Бог и хочет еще больше использовать. И иногда вот такие дни у нас бывают. А я раньше как-то воспринимал болезненно, да, такие вещи. А потом я научился, я просто понял один духовный момент. Бог просто готовит, чтобы каждый из нас был в поле боя. И иногда Бог как бы отнимает основные силы у нас, дает возможность побыть вот в этом состоянии духовного такого напряжения, да, вот стать в пролом. Обычно всегда, когда есть вот, смотрите, четыре семьи отсутствуют, есть уважительная причина. И в этот момент всегда будет кто-то, который по неуважительной причине тоже будет отсутствовать. И вы меня знаете хорошо, я никого не сужу, я просто пытаюсь анализировать все, что происходит. Обычно, когда такие вещи происходят, как бы все в кучу собирается. И так даже один человек вообще думает, ну я сегодня не пойду, ничего не случится, сразу знаешь, что ты сегодня будешь не один, который не пойдет. Это те, у кого нет уважительной причины. Понимаете, вот эти как бы силы, которые борются против Божьей Церкви все время, они в одно и то же время будут давать такие мысли. Для чего? Чтобы ослабить общину. Но если община стоит на ногах, если община бодрствует, даже если остается нас мало, мы остаемся той же самой силой, потому что сам Бог. И каждый из нас должен чувствовать вот эту ответственность. Если не я, то кто там? Если мы будем думать, ну, если не я, то там есть кому. Понимаете, да? То, конечно, здесь нужно говорить о возрастании тогда духовном. Потому что такого рода, как бы, соблазны всегда будут приходить в нашу жизнь. Это не те соблазны, когда человека искушает грех откровенный или прямой. Это соблазн немножко расслабиться. Это соблазн как бы дать себе отдых, пожалеть себя. Вот чуть-чуть там можно расслабиться. И на самом деле я думаю, что духовная зрелость каждого из нас заключается именно в том, чтобы мы научились жить в постоянном духовном тонусе, чтобы мы не чувствовали вот эту усталость, понимаете, да? Чтобы наоборот мы чувствовали потребность, необходимость и даже некий такой подъем сил, когда становится особенно тяжело. И я думаю, что у некоторых людей есть особые какие-то вот переживания на этот счет. Я просто вспоминаю, когда вот экзамены были, пора экзаменов у меня, институт, там, школа. И у меня всегда была такая радость. То есть я мог быть совершенно не готов к экзамену. Или готов быть на 20-30% всего. Но я пришел как на праздник, мне как всегда, для меня это был какой-то такой подъем, какой-то день такой особенный, знаете, как будто ты вызов принял, и ты идешь, и тебе нужно что-то сделать. У меня были предметы, которые с 14-го, с 15-го раза я сдавал в институте. Там уже были, уже знаете, как это называется, коса на камне находила. То есть я сначала хотел проскочить, потом я видел, что я не проскочил, а потом преподаватель брал меня в такой оборот, что мне приходилось эти темы учить устами. Да. Я за 2 недели, вот я помню, как я готовился, это 3-й курс уже был. Обычно сам у нас был там зачет не дифференцированный. То есть 2 контрольные сдал, зачет получил, ушел домой. А я их не сдал. Ну вот так. Не сдал, и все, там думаю, успею. Потом, когда принялся, о, как пошло. Короче, мне пришлось несколько раз ходить, много раз сдавать. Я не сдавал, я там уже с цветами. И так. Списывать пытался. А мы это преподавательница дочка была, ну лет 5, знаете. И я так сел удобно, она там со столом сидит, а ребенок будет в аудитории. Ну ребенок 5 лет там, знаете. Я разложился, у меня на коленях там книжка, в парке там есть место, куда я быстро сразу раз можно. И она вот так стоит с ней в проводе, как закричит, мама, мама, Кукуровский списывать. Меня подбросило, у меня книжка упала. Я не ожидал после такого, понимаете? Расклада. Так и не записано было. И в итоге пришлось выучить. Мне двойные, тройные интегралы, теорию вероятности, все задачи по этой теории. Я решал просто с закрытыми глазами. Второго, третьего рода интегралы. Там решение занимает 5 листов где-то тетрадные. Очень длинные там. Я даже делал вот так, без остановки, понимаете? Я когда пришел, сдал это все, когда я сел, стал писать просто, взял так, задание, сел, стал писать, и пошел писать. Она встала, пошла, вот так встала и смотрит, да я пишу решение, на эту слово, а вот это. Я опять пишу решение, говорит, подожди, а вот это. Я говорю, вот эту тему я не успел пройти, дайте мне что-нибудь там, по теории вероятности. Пожалуйста, она не дает, я раз вас говорю. Слушай, я сейчас тебя уже очистил. Думала, что ну, случайно записался там человек. Мы должны понимать, что когда мы живем в Боге, вот так нельзя подходить, как я подошел к математике на 3-м курсе политеха. Понимаете? То есть, все равно пришлось все выучить. Но можно было сразу все меньшими потерями. Мы думаем, что день Господний никогда не наступит. Нам кажется, что это так далеко, что можно еще жить как угодно. Так думает весь мир. Все люди так думают. Который человек живет на земле, ему кажется, этого со мной не произойдет. Я думаю, что это определенный дух вот работает такой, который, допустим, вот он говорит наркоману, все наркоманы умирают, а ты нет. Вот он живет, он думает, а я не умру. На пачке сигарет написано, курение убивает, так или нет? А курильщик курит и думает, ну а я не умру. Он как бы думает, ну все умрут, а я нет. Пронесет. Так же точно люди думают в плане духовных категории, только еще более свободно себе позволяет там как бы жить. Давайте мы зачитаем текст и будем как бы держать в своем внимании следующий момент, что вот это духовное противостояние, оно было всегда, да? Оно есть сегодня и усилится в преддверии пришествия нашего Спасителя. Это уже 3 глава с 1 стиха, 2 Петра, 3 глава с 1 стиха. Это уже 2 послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова моих, переченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданного апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Слово Божье небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются от него на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленнее, но благотерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как так ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, и мы молим Тебя по имени Ишуа Мессии. Благослови сейчас всех наших братьев и сестер, которые находятся в больнице. Мы молим Тебя за брата Вальдемара, за Михаила Шея, чтобы благополучно они прошли тот врачебный дикуль, который нужен. Также благослови Викторию легкими родами, чтобы все было благополучно, чтобы дитя вышло на свет здоровым, целым и крепким, и чтобы Вика была в порядке. Благослови во имя Ишуа. Аминь. Итак, мы видим, что Петр говорит, я уже пишу вам второй раз вот это послание, и я напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Помните, мы говорили о том, что иногда мы думаем, ну сколько раз можно это слушать? Одно и то же. А Петр говорит, я напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Мы иногда попадаем вот или входим в такое духовное уже поле, где нам кажется, а я тут все знаю, расслабляться начинаю. Понимаете? Как в этом старом фильме, помните, Бог думал, да, а я тут все не знаю. Оп, корабль на месте. Это первое. Потом опять, вот это второе. То есть, хорошо то, что ты знаешь, только на месте садиться не нужно. Поэтому апостол говорит, важно, чтобы вы помнили слова, прежде сказанные пророками, и он соединяет и говорит, что слова, которые говорили апостолы, передавали учение Господа, равнозначны и равноценны по своей весовой категории, что и слова, сказанные в Танахе. Потому что сейчас он говорит о последнем дне. Пророки и пророчества говорили об этом, так или нет? Захария, Иоанн, Исаия, все пророки говорили, практически все, о будущем времени, до которого очень далеко. Пророк Даниил говорил об этом. И еще, когда был на земле, тоже говорил о своем пришествии на землю. Позже чуть-чуть я хочу зачитать вот этот отрывочек из Евангелия. Смысл в том, что лжеучителя и мир, потому что и мир, и лжеучителя, это в принципе ягоды одного поля, только разного цвета. Потому что лжепророки не ведут человека к Богу. Лжеучителя, о которых говорит апостол, он, как мы говорили, да, во второй главе, и сейчас третий он говорит. Вот эти люди, которые поступают по собственным опытам, ругатели, они не могут человека привести к правде. Они пытаются угадывать даты, предсказывать что-то, пытаясь на этом заработать. Не обязательно даже деньги. Привлечь себе внимание, привлечь людей, создать вокруг себя какую-то группу, движение и так далее. То есть у них есть какие-то свои мотивы. Господь же хочет, чтобы мы с вами жили жизнью такой, чтобы в который бы день ни пришел Господь, мы были готовы к Нему пришествовать. Вот в чем разница. Нам не обязательно знать эту дату. Лжеучителя, например, который говорит, такого-то числа, такого-то года, в такой-то день придет Господь. И люди как бы начинают зачищать хвосты. Что-то делать, как будто бы, вот, знаете, чуть-чуть прибраться перед приходом. Верующий человек, все в порядке, все на своих местах. Его не может застать врасплох. Это пришествие. А Писание говорит, что он придет неожиданно. Написано как так, ночью, или как вор, ночью. Смысл не в том, что наш Господь вор. Смысл в том, что вор приходит, когда его не ждут. Он вычисляет, когда нет дома людей, и приходит туда забрать чьи-то вещи. Господь, он тоже придет неожиданно для многих. И для них это будет радость, потому что исполнится обещанное, как туда живут. Для других это будет разочарование. И книга Откровения говорит, что люди даже каяться не смогут. Не будут каяться в это время. Казалось бы, самое время каяться. Нет. Не способны быть даже покаяние. Поэтому заповедь Господа и Спасителя, переданная апостолами, и слова, которые говорили пророки, они на самом деле призваны говорить нам или подбадривать нас, напоминать, возбуждать в нас вот этот чистый смысл, проводить правильную жизнь в Боге. И чем дольше пришествие Господа, да, верующий человек думает так, ну еще времени много, слава Богу, я как бы работаю, я все исправляю, я как бы нормально. Тот, который хочет грешить, он говорит, ну еще времени много, успею покаяться. Как бы живу как хочу. Понимаете, в сердце разные мотивы. Этот радуется, что пока еще есть время, это как будто ты сидишь на экзамене, пишешь работу, и тебе дают дополнительных полчаса. Ну и ты знаешь материал, просто времени не хватает. И ты радуешься, думаешь, ну слава Богу, сейчас я все закончу, и все будет хорошо. Да? Тот же самый неверующий там, или неподготовленный человек, он будет сидеть на экзамене и пытаться списать что-то, украсть, другими словами, эти знания у кого-то и выкрутиться. Но перед Господом не получится. Никто не сможет обхитрить Бога. Многие люди говорят, я еще успею покаяться. И умирают внезапно. Потому что не может человек, ну как бы, обхитрить Бога и прожить всю жизнь как хочет, потом в конце покаялся, информация же владеет, что если покаяться, его простят, да, войдет в небесное царство. Это лукавство. И Писание говорит, что Бог поступит с этими людьми по лукавству их. Вот этот закон, он будет срабатывать. Знаете, что такое? Поступит с лукавыми по лукавству их. Это старый закон, еще сформулированный мудрецами, он называется «медаки медаки» или «мера за меру», который все время в Писании просматривается, он виден просто. И поэтому апостол говорит, не ориентируйтесь на слова тех людей, которые на самом деле ищут свой какой-то интерес, используя религиозную почву. Отличайте этих людей от настоящих служителей. Эти люди тоже говорят, поступающие по собственным похотям, ругатели вот эти. Это все лже, братья, лже учителя, лже апостолы. Они говорят, какие обетования пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать мертвецы, от начала творения все остается так же. Эти люди, понимаете, они имеют только земной взгляд. То есть они видят только то, что есть на земле. Поэтому и говорят эти слова. Петр говорит, я буду возбуждать ваш чистый смысл. Пророки пророчествовали о пришествии. Проходит время, 700 лет, например, от жизни Исаия. Снова звучит пророчество, в устах уже апостолов о пришествии Господа. И на сегодняшний день почти 2000 лет уже прошло, а он еще не пришел. И находятся люди, которые говорят, да ладно, что ты веришь в эти сказки. Какое там пришествие? Как тогда было, так и сейчас. Жил и умер, и все. Вот это жизнь есть, билет жизни, все. И как бы подталкивать людей не к тому, чтобы строить отношения с Богом и очищаться в своей жизни, а они как бы говорят, достаточно тебе такого вот религиозного какого-то оттенка в твоей жизни, а в основном ты можешь жить как хочешь. Пришел, побыл, ушел, пожертвования дал. Хороший такой человек, а люди. Апостолы всегда говорили о том, что внутри должно быть правильное состояние. Господь так говорит. Я вспоминаю просто вот случай, допустим, с тем же Ананией и Сапфирой. Помните, да? Ну, казалось бы, что мне плохое пожертвование дали. Все же нормально было. Нет, Петру не имется. Правда, ищет человек. Хорошо же пожертвовали. Ну, оставили себе там чуть-чуть. Ну, польза же такая, деньги принесли. А Петр говорит, вы Бога обманули, вы Духу Святому солгали. Ну что? Один умер, второй умер. Конечно, важны для нас, для общения необходимо, чтобы мы все жертвовали, чтобы мы действительно отдавали Богу то, что по праву принадлежит Ему, потому что иначе община не может себя содержать, она не может существовать по-другому. Но это не значит, что за эти деньги мы что-то покупаем. Вот о чем я хочу сказать. Мы должны понимать, да, пожертвование дается от чистого сердца, но покаяние в нашей жизни и жизнь святости, это параллельно этому должно быть, вместе с этим. И это не значит, что человек сначала должен стать таким, а потом давать пожертвование, или наоборот. Мы должны свою жизнь выстраивать все время, свои отношения с Богом правильные. На самом деле в Ветхом Завете написано, что дела милосердные и стыда, пожертвования, да, трумой, они действительно они покрывают многие вещи в нашей жизни. Но этого никогда не будет достаточно, чтобы быть спасенным. Вот о чем я говорю. Надо быть спасенным, и тогда все это делать. Поэтому нельзя менять местами приоритеты. Я думаю, что действительно тот человек, который строит правильные отношения с Небесным Отцом, у него все в порядке в области вот, стака, пожертвования, дела милосердия, у него будет, потому что Бог будет побуждать его это делать. Бог будет его побуждать не просто жертвовать, а еще помогать кому-то чем-то, что-то и так далее. И вот находятся люди, которые говорят, да ладно, в этом мире ничего не поменялось. Как было, так и есть. А вы там про какое-то пришествие говорите. Пятый стих. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водой. Интересно то, что сегодня уже мы все знаем, что действительно в основе жизни на этой планете лежит молекула воды. Правда? Это же не секрет. То есть нет воды, нет жизни. Мы на 80% из воды состоим. Вся растительная масса Земли, животный мир, ну и так далее. То есть вода – это источник жизни, кислород и так далее. И Бог все так сделал, что вода может быть в трех состояниях, да, в жидком, в газообразном, в твердом. И ну, действительно, вот как кровь планеты, питает планету. Кто-то говорит, что нефть – это кровь планеты. Может быть. Но вода – это явно вот, наполнение, потому что и кровь из воды состоит вот у нас внутри. Вот это я имею в виду. Да. Сегодня, кстати, очень серьезно ученые говорят о том, что если высосут всю нефть из земли, могут начаться серьезные катаклизмы, да, потому что никто не знает, как бы, чем это кончится, к чему приведет, если истощить этот ресурс. Мы тоже не проверяли. И люди, зная все это, уничтожают себя. Понимаете? Точно так же, как наркоман, который борется и не может остановиться, зная, что умрет, все равно продолжает это делать. И люди продолжают истощать ресурсы земли, не думая о будущих поколениях, приближая, я думаю, тем самым день Господень, потому что все это заранее Бог видел. И сказал Сыну Свой. Здесь есть очень интересный момент, что из воды водою огню, вот если оставить только вот эти слова, водою и огню, то я бы такую параллель привел. Первый мир, который был сотворен, он был уничтожен водой. Так? Теперь, в Священном Писании, начиная с Торы, Бог говорит, что водой человек будет совершать свое ритуальное омовение. То есть, когда он будет нечист, он будет омываться водой. Подробно об этом, например, говорит Числа, 19 глава, закон ритуальной чистоты. И вот это омытие водой символизирует очищение человека, да. В Новом Завете мы видим, что это становится символом завета с Богом, погружение в воду. Для первого мира вода – это была смерть, стихия, которой Бог погубил все. После этого, погрузившись в воду, человек очищается или входит в новую жизнь. Поэтому, хотя первый мир был уничтожен водой, когда мы погружаемся в воду, мы спасаемся от огня таким образом. Мы вступаем в завет с Господом и, умирая в воде, потому что если здесь прочитать 6 главу послания к Римлянам, там написано, разве не знаете, что погружаясь в воду, мы погребаем себя с Господом. Смысл в том, что ветхий наш человек должен умереть там, в этом погружении. Как будто вот этот первый мир. И мы, когда родились, у нас вот этот мир есть внутри. Но придя к Богу и погрузившись в воду, вступив с Господом в завет, мы умираем для вот этого первого мира. И тогда Бог сохранит нас. На самом деле, если вы почитаете, вы увидите, что даже во время великой скорби Бог обещает сохранять свои сердца. В тот момент, когда половина населения планеты погибнет, Бог говорит, мои верующие в меня не погибнут. Вот в этой мясорубке Бог будет сохранять. Книга Откровения, третий пророк, третий. И вот этот второй мир, он сберегается на день суда, и в огне сгорит вот это все. Дела всего этого мира, все сгорит в огне. Но представьте себе, что вокруг горит огонь, а вы в этот момент погрузились в воду. Вода сохраняет вас от огня. Две стихии. Понимаете? Погрузившись в одну из них, мы сохраняем жизнь. Вторая стихия не может нас убить. Это символ, на мой взгляд, который показывает нам, что мои личные отношения с Богом, они должны беспрерывно строиться, улучшаться, модернизироваться, исправляться и так далее. И вот это погружение в воду или водное крещение, если хотите, погружение в воду или водное крещение, это синоним. Не само крещение дает спасение человеку. Крещение – это обряд. Если нету в сердце ничего, он так и останется обрядом пустым, не заполненным. Но если это есть, то в нем появляется смысл. И этот смысл достаточно символичен. Погружаясь в воду и омываясь от греха в воде, соединяясь с Господом в первой смерти вот этой, мы сохраняем свою жизнь даже в долину скорби великой, даже когда погрузит в огонь эту планету Господь, своих Он сохранил. И мы можем верить Божьему Слову, потому что когда в Вавилоне Сидраха, Месаха и Авденаго бросили в печь, там с ними был Сын Божий в печи. И то, что для всех было смертью, для них стало жизнью. Апокриф описывает, что когда их бросили в печь, сверху подул ветер, и пламя отступило на периферию. Оно там, где они стояли, вот посередине, не было ничего. Но это апокрифа там говорит. Там есть и молитва даже, Мессалима. Все это записано. Но этого нет в каноне. Но в каноне же есть то, что они живы остались. Что Навуходоносор говорит, я не видел никакого другого Бога, чтобы мог вот так вот спасать. И когда они вышли, даже дымом одежда не пропиталась. А те, которые бросили в печку, погибли. Что там сверху уже было. Вот это. И просто ветром или подуло, и этим пламенем накрыло этих палачей. Они сгорели. А наши нет. И вот нам, чтобы быть среди наших, нам нужно жить, умирая. Если мы будем заботиться о том, чтобы сохранить свою жизнь, потеряем ее. Так говорит Господь или нет? Евангелие от Матфея. А кто потеряет ради меня, он говорит свою жизнь, получит ее назад, обретет ее. И, конечно, на этой земле есть много интересных вещей, которые мы хотели бы делать, а иногда просто полежать и ничего не делать. Но духовная жизнь требует усилий. Сама по себе она не придет. Понимаете, если человек будет лежать дома или сидеть в кресле и смотреть передачу спортивную, сколько бы он это ни смотрел, он от этого спортсмена не становится. А многие думают, вот я приду послушаю, и я уже все. Вот я посмотрел соревнования по тяжелой атлетике, я уже сам. А другой говорит, я посмотрел велогонку, я уже велосипедист. Ему так кажется. Для того, чтобы быть спортсменом, нужно очень много работать, так или нет. И Павел говорит, эти люди отказываются от многих вещей ради результата. Почему верующие не хочет этого делать? Почему верующие думают, что если он послушает проповедь, посмотрит ее в телевизоре, он станет от этого верующим? Или там что-то произойдет? Надо же исполнительным словом быть, нужно практикующим делать. То есть поднимать гантели, и тогда у тебя будет мышечная масса. Тренироваться надо. И в духовной жизни то же самое. Апостол говорит, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как потому что вот эти вот обманщики, они как говорят, так ничего не поменялось, рождались, умирали. Тысяча лет за тысячи лет проходит. Вот смотрите, у Бога это как один день. То, что время прошло много, это не значит, что ничего не произойдет. И дальше он говорит, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые топы предпочитают медленно. Но он долготерпит и ждет. Долготерпит и ждет, не желая, чтобы кто-то погибнул, чтобы все пришли в покаяние. В чем здесь смысл? Эти люди говорят, говорят, что ничего не будет, потому что если бы да, так уже давно Бог все это сделал бы. Но смысл в другом. Смысл в том, что Бог дает это время, потому что Он как раз не хочет, чтобы люди умерли. Эти говорят, ну, если Бог хотел бы, Он бы уже все это сделал. В том-то и дело, что Бог не хочет убивать даже грешника. Он хочет, чтобы грешник покаялся. И поэтому Он отпускает время и больше, и больше. Я знаю точно, что каждому из нас время для себя отпущено именно для этого. Не просто даже служить Богу сегодня. Служение, знаете, это как мое личное вот переживание. Мое служение Богу – это мое спасибо. Я что я могу ему дать? Когда я понял, что Он меня спас такой высокой ценой, я стал думать, а как я могу отблагодарить Бога? Я очень быстро понял, что единственное, что я могу, это положить свою жизнь на алтарь и служить Ему. Вот это и будет мое спасибо. Но в этом всем, если я не буду строить личные отношения с Ним, если я не буду каяться, если я не буду исправлять себя, все остальное будет не стоить ничего тогда. Поэтому на первом месте всегда должны быть наши личные отношения с Богом. И, естественно, отношения с ближними. Потому что эти две заповеди, как два звена одной цепи, они неразрывно связаны. Невозможно Бога любить, а ближнего не любить. Об этом Иоанн говорит в первом послании своем. Именно поэтому человек должен, в 4 главе в частности, именно поэтому человек должен строить отношения с Богом. Чем правильнее будут его личные отношения с Богом, тем лучше тогда можно исполнить служение. Или внятнее сказать спасибо за свое спасение. А очень хочется, чтобы это спасибо прозвучало внятно для Бога. И для этого нужны с Ним отношения близкие, правильные. Боги. А Бог настолько великий, большой, что невозможно эти отношения представить себе ограниченными, или что они выросли до какого-то уровня, а дальше нет роста. Потому что глубина Божьей любви, вот мы пели же сегодня, да? Ни высота, ни глубина, ни власти, ни силы. Ничто не может нас отлучить от любви Господней, любви Христовой. Поэтому Бог на самом деле не медлит, Он просто дает время. И вот эта отсрочка на самом деле является благословением для людей. А лжеучителя используют эту отсрочку как аргумент, что Бога нет. Ну, если вот есть, и он это сказал, так чего же он этого не делает? Во-первых, он никуда не торопится. Во-вторых, нельзя померить категории священного писания линейкой своей жизни. Слишком маленькая линеечка. Измеренный инструмент никуда не добиться. Поэтому поколение за поколением, поколение за поколением. Но мы приближаемся к этому дню с каждой минутой. Вот что нам нужно быть понятно. И поэтому, апостол говорит, придет же день Господень внезапно, неожиданно, и тогда небеса шумом придут, обрушатся просто небеса. Стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Трудно комментировать, что такое стихии разгоревшись, разрушатся. Но я думаю, что для нас с вами главной стихией, благодаря которой мы живем, это воздух, которым мы дышим. Единственная сегодня защита остался там, наверху, озоновый слой, который очень источен и очень тоненький. А если еще учесть то, что описано в книге Откровения, что тут и метеориты будут падать на землю, и кометы, и катаклизмы, и катастрофы, то все это, сгорая, будет истощать именно эту стихию воздуха. Будут пожары, дыма будет очень много. Это все будет влиять на климат. Я еще раз говорю, что это очень сложно комментировать, я пытаюсь просто хоть как-то объяснить, что это может значить, но это не значит, что именно так и будет. Хотя может быть, частично. Просто это отдельная тема, и я не могу сейчас ее коснуться широко. На самом деле, многие вещи из Священного Писания говорят именно в пользу такой гипотезы. Но в принципе, вот мне лично не важно в деталях, как это будет, так или иначе. Для меня важно знать, а что мне делать в этот момент. И я думаю, для вас точно так же это важно. И апостол говорит, если же так все разрушится, а он говорит, будучи движим Духом Откровения, Духом Божьим, то он говорит, то каким должен быть в святой жизни и благочестиво. Обратите внимание, лжеучителя, когда говорят о конце света, они говорят, ешь, пей, душа, веселись. Так ли? Апостол говорит, если это все будет, так какими надо быть святыми? Вы понимаете, один думает, как хапнуть побольше от этой жизни, а другой думает, как очиститься. Еще время есть для очищения. Вот вам пример внутренней мотивации. Или то, чем движет, то, что движет человеком. Петр говорит, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Если это все разрушится, если планета разрушится, то надо быть благочестивыми людьми и святыми. Почему? Потому что, если все это произойдет, а оно произойдет, то об этом все написано в книге, так или нет, в Библии. А значит и все остальное правда. Вот почему нужно очищаться. Он говорит, если это произойдет, то нам очищаться надо. Другими словами, когда начнет исполняться это пророчество о конце света, верующий человек будет очень сильно ощущать внутри, что все, что написано в Библии, абсолютная правда до последней точки. Он еще больше укрепится в вере. Он еще сильнее поверит в свое спасение и в вечную жизнь, потому что он видит, как сбывается Слово Писания. Неверующие люди будут совершенно по другому направлению двигаться. Ожидающие, тут же не было вот цифры 12, фраза так звучит. Если все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестием вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который возгладненные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Вода тоже является стихией, правда? Представьте себе, что пророк в видении видит море, которое горит, но он не знает просто, что нефть разлилась плавает на поверхности, и эта нефть горит. Он знает, что это море, он видит берега, он видит огонь, видит дым. Ему кажется, что стихия горит, вода горит буквально. Сегодня, когда мы говорим об этих вещах, мы понимаем, что это уже происходит, не происходило. Так или нет? А что нефть не горела на море квадратными километрами? Горела. А как это выглядит, тут пророк смотрит, да? Вода, и огонь идет. Что нефть идет оттуда и сгорает, поднимается. Стихия горит. Понимаете, небеса разрушаются. И он говорит, а ожидающие и желающие пришествия Дня Божьего, конечно, будут очищаться и исполняться Духом Святым. И он говорит, впрочем, мы по обетованию Бога ожидаем новой земли, нового неба, на которых обитает правда. Аллилуйя! Потому что это слово утешения для нас. Вы знаете, я думаю, каждому сегодня хотелось бы побыть в нетронутом цивилизации уголке земли. Правда, там немного рыбы, много ягод, много грибов, много животных, есть умиротворение, избыток всего, солнце и так далее. И можно было бы впасть в пессимизм, думая о том, что ну как же, вот Господь придет, все это сгорит, разрушится, и что мы, на обломках будем жить, как в этих фильмах фантастических, знаете, после атомной войны. Но я это видел своими глазами, когда я вот здесь был. Я думаю, сколько я был тогда в Израиле? Около года. Меньше года еще. И я поехал на работу, у нас повез Каблан, вот, на химическое предприятие Душаним. Вот здесь, рядом. Я туда приехал, там огромная территория, разрушенные цеха, балки торчат. Все обвалено, обрушено, вот так, все торчит. Много лет там уже. И вот ощущение, знаете, как будто после конца света, вот ты смотришь на вот это все. То есть сегодня таких мест много на планете, на самом деле. И казалось бы, ну, а какой конец наш? Петр напоминает и говорит, не переживайте, мы же ожидаем нового неба, новую землю. И я вам скажу, почему есть смысл ожидать это все. Об этом говорили и иудейские мудрецы, я думаю, что и христианстве есть определенного рода идеи такие, что на сегодняшний день под земле 6 тысяч лет. Да? Ну, это примерно. Пока еще нет. Но вот скоро будет. И 7-е тысячелетие, оно как бы должно стать именно тем тысячелетием, когда будет миллениум или царство Господа. А мы знаем специально, что 1000 лет будет царствовать Господь. Так? То вполне логично предположить, что точно так же, как есть 6 дней, а потом шаббат, точно так же, как есть 6 лет, когда пашут землю, а потом швита, 7-й год, когда земля отдыхает. Логично предположить, что и 1000 лет, да, это те же, смотрите, день 7-й, по годам тоже 7-й год, и 7-е тысячелетие. Другое дело, что мы точно не знаем, по нашим часам, календарям, которые мы следим и ведем, и по всем там исследованиям, мы думаем, что сегодня 5000, какой год, 765-й? 73-й, спасибо. 5773-й. Ну вот, например, Лиска Сантала пишет, что его друг знаком. У нас эти книги есть, я всем советую их почитать. Мессия в Ветхом Завете, Мессия в Новом Завете и апостол Павел. Так вот, у него, он пишет в своей книге, одной из книг, что его друг, он сделал программу на компьютере, посчитал, что есть погрешность на 241 год. Он ввел туда все календари, которые существуют, и посчитал, какой день сегодня, по идее. Да? По его данным получается, что сегодня 6014 год, а не 5773. Но я думаю, что тоже могут быть ошибки. Кто его знает, какой год? Но согласитесь, что период точно последний. Так или нет? Но мы где-то рядом. У Бога свои часы, свой календарь, свой отсчет времени и может и не сомневаться, что там все до последней секунды у него. И он так сделал, что мы точно даже не знаем, как и что. Но по признакам мы видим, что время очень близко. Понимаете? Может быть, и правду еще протянет это планета 200 лет. А может и нет. А может и при нашей жизни придет Господь. Никто этого не знает. Дня и часа никто. Никто. Я человек, который не склонен, знаете, вот считаю, подсчитываю, абсолютно мне это не важно. Я акцент ставлю на отношениях с Богом. Как придет, слава Богу. Если я умру, я к нему пойду. Тоже слава Богу. И поэтому я просто хочу зачитать отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, чтобы мы с вами поняли, что действительно в плане мирской жизни ничего не меняется. Все как было, так и будет. А Господь все равно придет. И наступит это тысячелетнее царство Мессии. И земля тысячу лет отдохнет от войн, от погромов, от воровства, от блуда, от всякого рода зла. Тысячу лет будет покой. Но потом снова будет отпущен сатана. На эту тысячу лет будет связан сатана. Вот, кстати, говоря о связывании и развязывании молитвами, по факту, когда сильный ангел, у которого от Бога есть полномочия, с цепью выйдет и схватит этого сатана, катавшего, закует в цепи, посадит в бездну и запечатает, на земле прекратится зло, на всей планете. Вот это действительно он будет связан Господом Богом в свое время. А если сейчас он действует, и действует чем дальше, тем сильнее, он не связан. И нам не нужно тратить время на бесполезные молитвы такого рода. Сатана боится святости, боится света. Понимаете? Если у нас будет свет, будет хорошо. И вместе, если мы соберемся, больше света. Одна свечка горит вверх, на 20 зажги, 50 зажги свечей, и будет видно. Длинный отрывок, но я его зачитаю в конце. Очень хороший. С 15 стиха. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот не сходи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся деньги. Это, кстати, один из стихов, почему я думаю, что вознесение церкви будет после Великой Скорби. Потому что написано, ради избранных святых эти дни станут меньше. И помогло быть и больше. Но, чтобы нам легче было пройти все это испытание, Бог сокращает этот период. Есть и в Откровении, что будет там не 10, то есть это символическое число. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы привести, если возможно, и избранные. Вот я наперед сказал вам. Понимаете, дьявол будет очень использовать вот эти вещи, чудеса, знамения, потому что духовная безграмотность людей сегодня поражает. Вроде бы смотрят такие передачи телевизора, но то, что их пичкают там перебердой и суррогатом, религиозным суррогатом, И люди не знают Писания, вообще не читают Библию. Если кто-то там Новый Завет читает, это уже большое достижение. А про Ветхий я молчу. Таких людей очень легко обмануть. Покажи чудо, и он пойдет за тобой. А дьявол, это же, знаете сами, артист еще тот. Лицедей, притворяться умеет. Приманивает ангела, света может. Чудеса и знамения, да пожалуйста. И люди пойдут. Писание говорит, многие умрут, но не мы. Ибо как молния исходит от востока, и когда бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, обратите внимание, великая скорбь, а здесь написано, ради избранных сократятся те дни, а потом вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба, и сыны небесные поколеблются. А книга Откровения четко говорит, что время скорби – это время, предшествующее всем вот этим катаклизмам. Время скорби, кто помнит, сколько будет по времени? Может быть, сколько? Не десять. Правильно Дима говорит. 3,5 года или 42 месяца в днях там 1260 с чем-то дней. И Писание говорит, что после этого начнутся катаклизмы. То есть, проживая вот эти периоды, мы четко можем понимать, в каком времени мы находимся. Но мы с вами доберемся, я верю, до книги Откровения. Еще раз, мы в третий раз уже ее изучим в свое время. Но забегая вперед, я просто скажу, что эсхатология или порядок событий, он, в принципе, несложный. Потому что будет семилетний договор, заключенный Антихристом, это как бы первый этап. Для этого, я думаю, мне так кажется, должен быть в политике изменен закон о каденции. На сегодняшний день пока еще каденция 4 года президентская. Для того, чтобы подготовить приход Антихриста, нужно сделать двойную каденцию. Обама в Америке уже это очень активно продвигает, чтобы закон о каденции был 8 лет. Когда это примут, для меня это будет уже, знаете, как отправная точка. Потом 7-летний договор, потом 3,5 года тяжелейшего времени. Сначала будет процветание. 3,5 года колоссальный подъем экономики. Все будет, работа, платить будут много, всплеск будет, войны прекратятся. А потом 3,5 года, великая скорбь, развяжется война. Специалисты считают Третья мировая. Ну и там уже, после этого времени, все вот эти катаклизмы, которые сейчас я читаю. А верующие, которые доживут, сохранить не будет. Чудесным образом. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесной силы и славы великую. И пошлет ангелов своих с трубой громогласною, и соберут избранных его от 4 ветров от края небес до края их. Абсолютно сходится с первым посланием Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих, потому что написано, что архангел протрубит в трубу, мертвые воскреснут, а потом Господь сойдет с неба. И здесь, и соберет своих святых. И здесь написано, что сначала силы небесные поколеблются, а силы небесные поколеблются после дней великой скорби, тут тоже это видно, 29 стих, вдруг после дней скорби, да? Поколеблются силой, а потом приход Господа. 36 стих. От нежи и часи том никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. И вот теперь интересное самое. Но как было в дни Ноя, мы с вами только что читали, что первый мир водой был уничтожен, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, когда они перед потопом так как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Вы понимаете, что происходит? В дни Ноя тоже крутили пальцем и виска и говорили, что мы ненормальные, сумасшедшие. Какой потоп? Так, на земле дождя-то не было еще. Это написано в книге Бытия. Земля орошалась паром, который от земли поднимался. До потопа был парниковый эффект, то, что называется. На планете везде был одинаковый климат. Везде. Поэтому на Северном полюсе находят топоры в земле. Буквально два слова я скажу. Вообще интересно вам, да, эта тема, это джунгли. Потому что многим непонятно, как люди жили там 930 лет, как люди жили тысячу лет, каким образом. Планета была иной. Я сейчас схематично это изображу. Книга Бытия говорит во второй главе, что да, Бог сотворил небо и землю, но во второй день Он разделил воду твердью, и та вода, которая под твердью, была отделена от воды, которая над твердью. Интересно то, что в русском языке написано про второй день, что Бог сказал, что это хорошо. Вы говорите нет. Единственный день, когда Бог не говорит, что это хорошо, это второй день. Почему? Потому что даже то разделение, которое необходимо в процессе творения, Он не одобряет. Ну, такое толкование дается. Да? Так, значит, в то время вся планета выглядела как вода, потому что после того, как Бог разделил воды, только потом Он сказал, да явится суша, и после этого появилась суша. До этого суши не было, вся планета полностью была покрыта водой. Суша была под ней. Это Земля. А это вода. Но это тоже еще пока вода, помните, да? Дома посмотрите книгу Бытия. Вот это названо твердью. На иврите это слово ракия. Ракия, если перевести, это не твердь, это пространство. В чем смысл? Смысл в том, что Землю, как планету, от солнечной радиации защищал достаточно толстый слой воды. Кто помнит физику, капля воды преломляет в себе свет и раскладывает его даже на спектра. А теперь представьте себе, что здесь огромное количество взвешенной капли воды. И это является очень мощным фильтром от солнечной радиации, который ее задерживает. Он в каждой капле преломляется, теряет свою силу. И попадая на Землю как свет, отфильтрованный уже от солнечной радиации, от вредных веществ, дарит только жизнь. Поэтому климат на Земле был везде одинаковый. Температура воздуха тоже была одинаковая. Давление было, ученые считают, в районе 8 атмосфер. Сегодня, если одна, тогда это было в 8 раз выше. Благодаря вот этому слою. Под таким давлением, если сегодня берут ядовитую змею, помещают ее в барокамеру и дают 8 атмосфер, яд нейтрализуется. Змея перестает быть ядовитой. Вот сейчас, по факту сегодня. На самом деле, вот эти вещи могут многие вещи объяснить, но это, еще раз я повторяю, мы не должны это воспринимать чисто как науку. Почему? Что такое наука? Я вам дам определение. Наука – это попытка описать действительность. Но это не значит, что это так и есть. На сегодняшний день наука так говорит. А 500 лет назад наука говорила, что Земля стоит на черепахах и на китах. И это было так на тот момент. Понимаете, да? То есть наука – это очень относительная категория, ограниченная человеческим потенциалом. Она имеет опыт, накопительство какие-то. Тем не менее, это только лишь попытка описать действительность. Поэтому, когда я слушаю, мне нравится смотреть вот материал про звезды, галактики, солнце. И когда люди серьезным образом размышляют, из чего состоит звезда, мне всегда хочется спросить, а ты что там, в пробирку пошел, набрал, и дома или в лаборатории проверил, что там, из чего она состоит? Это же все предположение. Давайте здесь чуть-чуть мы продвинемся. Именно по этой причине на Земле был одинаковый климат, и вот этот слой воды очень хорошо защищал планету. А здесь была атмосфера, воздух. Потом из Земли, из воды явилась суша. Сначала Бог разделил эту воду, потом появилась суша. Вот так я говорю. А если вы внимательно читаете Библию, то в 10 главе книги Бытия, может быть, в 11. Я думаю, что это все-таки 10-25. Сейчас я себя проверю. Земля разделилась. То есть произошло движение материковых линий. От этого она была неземным куском, как написано в книге Бытия, на самом деле. Там написано, что в них спарика Земля разделилась. И употребляется слово, да, 10 глава, 25 стих, у Эвера. Эвер, кстати, это предок Авраама. Отсюда иври, евреи, отсюда это Эвер, от слова Авор, это седьмой. Эвер уже был Авраамом. Так вот, 25 стих говорит, что у Эвера родилось два сына, имя одному Фалек или Пелег. На иврите это Пелег, потому что под ним земля разделена, потому что не флага, а дома. То есть она разделилась, понимаете? Это не был хилюк или халек, как бы на участки поделили, а именно пилюк, это как оскол, разделение. Очень мощное слово. Поэтому имя этого сына Пелег, или на русском Фалек. Фалик ни о чем не говорит, а он Пелег. Например, сегодня, когда говорят, что какая-то община раскололась, говорят, что именно это пилюк произошел, раскол. Вот этот же глагол употребляется в 25 стихе 10 главы книги Бытия. То есть это коротко такой коротенький маленький обзорчик я вам дал по поводу вот последних дней и устройства планеты, и как она менялась. И поэтому, когда давление было высоким, была вот эта защита, люди жили тысячу лет. А сегодня что? Кто-то не знает, что, допустим, сердце отдельно может 300 лет работать. Печень, если здорово, отдельно тоже может работать 300 лет. Это факты сегодня ученые говорят. Но в нашем организме все должно, а он стареет. Почему? Потому что сказал Бог в 6 главе книги Бытия, не вечно быть пренебрегаемым духу моему. 3 стих. Пусть будут дни 120 лет. Почему? Он говорит, а зачем человеку 1000 лет грешить? И множить грехи. Вы представляете, если сегодня бы все эти мафионеры, бандиты, или даже тот же Билл Гейтс, жил 1000 лет, он бы все деньги себе забрал. Мы бы все работали на одного. А так умрет, кому-то достанется, а через два поколения все это распределится уже как-то. Развлечется, можете не сомневаться. Всеми этими процессами тоже управляет Бог. Но это просто пример. Зачем человеку 1000 лет коптить небо, топтать землю. Для покаяния 120, вот, достаточно, чтобы покаяться. А там уже вечность, там уже без ограничения. А для грешника хватит. А тут не так сильно грехи умножаются. Так вот, по этой причине люди и жили. А потом в виде дождя вся эта вода выпала на землю в виде осадка. И по сегодняшний день эта вода в виде облаков присутствует в определенной мере, так, испаряется и переносит влагу с одного места на другое. Вот у нас в Израиле очень хорошо заметно. Летом-то нет дождей. Нету. А потом воздушные массы так перемещаются, у нас сезон дождей. Зимой? А давай, чтобы в этом году была зима, как и две предыдущие, да? Кинерет полный. Я вот езжу, да, сердце поет. А потом все это исчезло, сейчас я выйду. И остался сегодня только тоненький озоновый слой, который защищает планету, но очень слабо. А еще его разрушают люди. Ракия осталась. А? Ну вот так, зеленый будем считать цвет, который оставил это озоновый слой. С промоинами такими. Потому что так и есть на самом деле. И поэтому вот как выглядит теперь. Слабее все. И поэтому Петр говорит в своем послании, что мы по его обетованию ожидаем новую землю. Вот эти все разрушения на планете создают человеческие грехи. Была же вода, была защита. Из-за того, что люди стали грешить, Бог то, что он их защищал, этим он убил людей. Понимаете, да? Уничтожил. Это и водой. И Петр говорит, из воды и водой был уничтожен. А теперь следующий этап. Огонь. Почему? Потому что есть обетование. Бог обещал, поставил радугу в сомнение, что он не будет уничтожать планету водой. Потопы будут, но локальные, то есть по местам. Ну и сегодня в любой точке Земли вы можете видеть вот эти террасы на горах. Там, где это спад воды происходил. А вот горообразование такое, как Гималайя, это уже после потопа было. То есть в то время не было, наверное, может быть, километра полтора, может быть, два. Я точно цифр не помню, но выше не было гор. А все вот эти массивы, они очень молодые. И, ну, любому понятно, как они выглядят даже, да? Вот эти все Анды, там, все, что выше, там, 2500 метров, это уже молодые горообразования, которые образовались как раз в то время, когда 10 глава книги Бытия, когда Земля разделилась, движение материковых плит, понимаете, естественно, вызвало и горообразовательные процессы. Кожа вздыбилась на Земле. Вот эти хребты появились. То есть, в принципе, несложно это все увидеть в Священном Писании. И Павел говорит, что все это творение, оно молчаливо свидетельствует об этом все. Я думаю, эта тема интересная. Вот так по чуть-чуть будем иногда касаться, но вот часа полтора-два нужно было бы, чтобы объяснить это все более-менее подробно. Но даже так, я думаю, что-то проясняется, правда? Хорошо. Поэтому, возлюбленные, для нас самое главное – это наши отношения с Богом, очищение, вот, стремиться к жизни правильной, святой, по Писанию. И вот эти вещи все знать мы будем, если будем глубоко изучать Библию. Вот. Я помню, как мне просто вот открыл Бог этот 10 стих. Не у кого спрашивать тогда было. Был 98 год. Я вдруг понял вот эти все вещи. Про землю, про вот это устройство. Что это защита была определенная. Потом я уже где-то там, где-то тут слышал подтверждение. Но Дух Божий открывает меня, я верю, подобного рода вещи. Я очень хотел знать. А как? Оно же по карте, ты смотришь, Африка, Австралия, ну видно же, что подходит. Ну, когда я в 10 стихе увидел, что в Нефале разделена была земля, вот тут меня торкнуло. Я понял, вот оно где. Но что интересно, оно даже по времени совпадает, понимаете? Вот это разделение пор образования и после потомства. Все как бы соединяется. Господь, Он покрывает наш запрос, но в свое время. Он не всегда отвечает нам вот сразу. Но если мы продолжаем молиться и хотеть получить ответ, мы его получаем на самом деле. Я верю, что этот ответ от Господа, он будет правильным. Потому что он не входит в противоречие ни с одним стихом Священного Писания. Возлюбленные, приближается день Господень. Приближается Его пришествие. Давайте же будем еще больше очищать свою жизнь, любить друг друга, помогать друг другу, стоять в проломе. Знаете, когда наступит время скорби, многим захочется не пойти в собрание, не прийти на служение. Такие периоды были, когда на Украине, в Белоруссии, ловили верующих, а они все равно туда шли, как овцы на заклане. Потому что для них это служение, это была жизнь, это все было. Знали, что посадят, шли на одно богослужение. Могли бы разбежаться. Но нет, не разбегались. И попадая в тюрьму, там создавали церкви, открывали. Понимаете, гореть надо для Господа. Гореть. Я просто хочу ободрить нас всех. Я очень благодарен всем, кто сегодня пришел сюда. Я верю, что вы получили пищу, вам было интересно. И пусть Бог благословит, чтобы наш духовный человек внутренний, он от дня к дню приближались к пришествию Господа, становился взрослее, мудрее, крепче и более здоровым в физическом и духовном смысле. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя и славим за милость Твою любовь, за то, что Ты даровал нам свой свет, свою жизнь вечную. Спасибо Тебе, Боже. Мы молим Тебя, благослови и дай спасение родственникам, которые не спасены. Исцели всех больных, за которых мы молимся. Благослови и освободи из темницы тех, кто находится в заключении.